Часть восьмая. «Апче!» Громко чихнула Джессика, проснулась и задрожала. Почему-то было очень холодно, изо рта вырывались облачка пара. «Нет, это точно не сон», — поняла она. Она ехала в автомобиле, за рулем которого сидел юноша в кожаном сюртуке. «Ура! Он все-таки пришел! Получил мое сообщение и спас нас!» Обрадовалась девушка. Между ними зачем-то втиснулась Далиан, хотя между водительским и пассажирским местами места было маловато. «Ну что, хвостоголовая, очнулась?» — хмуро спросила она. «Да», — кивнула Джессика, потирая сонные глаза, а затем осмотрелась. «Что?» Мир окрасился во все оттенки белого. Огромные лианы застыли, так и не заполонив собой город. Из-за мороза они стали хрупкими и разбивались на мириады мельчайших осколков от малейшего толчка, будь то порыв ветра и дрожь земли. «Как будто резко наступила зима», — подумала Джессика. Ночь заканчивалась, небо на востоке понемногу светлело, близились сумерки. «Что случилось?» — наклонившись шепотом, спросила Джессика у Далиан. Та раздраженно отпихнула ее, но все-таки ответила. «Мы воспользовались восхвалением Хель, мифическим стихом из утерянной старшей Эдды, и призвали силу повелительницы мира мертвых, где царит вечный холод. Хоть это существо и пришло из нового мира, у нас оно приняло форму растения, а ни одно растение не выживет при температуре ниже 70 градусов по Цельсию». «Получается, вы заморозили его силы и призрачные книги?» — уточнила Джессика и вздрогнула. Книга первопроходца чуть не разрушила город всего за одну ночь, но восхваление Хель без особого труда подавило ее. «Нет, все-таки освобожденные призрачные книги ужас как страшны». Хьюи ободряюще улыбнулся. «Проглоченные растением люди отделались лишь обморожениями. Призрачную книгу мы тоже забрали. Хотя то, что от нее осталось, уже и книгой назвать нельзя». «А, ясно. Это хорошо», — обрадовалась Джессика и чихнула несколько раз подряд. «Ну, неудивительно», — подумала она. «Провела ночь в замороженном городе. Хорошо, если обычной простудой отделаюсь». Вскоре они подъехали к пологому, покрытому травяным ковром холму, на котором стоял Катфель. Повернув к общежитию, Хьюи посмотрел на Далиан и как-то хитро мотнул головой. Библиодева недовольно скривилась, нехотя повернулась к Джессике и грубо бросила. «Спасибо. А? Говорю, что должна поблагодарить тебя за то, что ты сказала Хьюи, где мы тупица?» «А, это... Ну да». Шмыгнув носом, проговорила Джессика. «ДД на холме. Джессика и Далиан на холме, да? Удивительно. Я бы, наверное, не догадался отправить сообщение светом в окнах общежития», — добавил Хьюи, указав на приближающееся здание. Поздно ночью в общежитии загорелся свет, но как-то неравномерно. Если посмотреть издалека, то светящиеся окна складывались в буквы послания. «Я никак не могу понять одного. Как ты сделала это, обладая всего лишь двумя призрачными книгами? Как заставила учениц помочь тебе с такого расстояния?» — серьезно спросила Далиан. Джессика отвела взгляд и не очень внятно ответила. «Но, если честно, я никого не заставляла. Просто я знала дорогу до женского общежития, вот и воспользовалась антологией видений. А затем увидела комнаты и послала туда воду с помощью писания Таргатис. Вот и все. «В воду? Как она связана со светом?» — спросила Далиан. Девушка почему-то покраснела до самых кончиков ушей и прокричала. «Время отбоя прошло, и все должны были спать. Поэтому, ну, я вылила им воду на попу, они проснулись и зажгли свет. Как-то так». Далиан погрузилась в отрешенное молчание. Тем временем автомобиль въехал на территорию пансиона. Только-только занималась заря, однако многие уже не спали. А Джессика заметно напряглась. Первым делом они услышали громкий вопль: «Дайте мне умереть!» На крыше стояла ученица старшего звена в ночной рубашке. Если бы не державшие ее подруги, она давно сбросилась бы с крыши. Скорее всего, она с просонья подумала, что обмочилась. И, похоже, не она одна. Для юных аристократок в самом расцвете красоты, живущих в закрытых условиях, это была катастрофа. Они стали бы посмешищем всей школы. «И они вряд ли поверят, даже если рассказать им правду», — обеспокоенно подумала Джессика. «Что ж, за сим позволят кланяться». «Да». Хьюи и Сдален высадили Джессику перед самым общежитием. и, притворившись, что не заметили всеобщей суматохи, быстро уехали. «Эй, погоди, Далиан! Предательница!» Бросившись вслед за ними, завопила девушка. На востоке белел горизонт. Море сверкало точно зеркало, отражая яркий свет восходящего солнца. Долгая ночь закончилась, начинался новый день. Долгий, очень долгий день для Джессики Элфинстон.